Глава 47. На выставке было полно народу, даже больше, чем в прошлом году. Нам досталось весьма неплохое место. Прохладное, не в самом конце, но и не в начале. Когда посетители проходят, не задерживаясь, разглядывая, что там впереди. В этот раз наш стеллаж был выполнен в виде большой коробки шоколадных конфет «Виктория», в розетках которой лежали образцы продукции. Сырки тоже были представлены. Вот только спрос на них был намного ниже. И я злилась, как будто мы с мажором были не одной командой, а настоящими конкурентами. И в некоторой степени так и было. Ведь Виктория – это его работа, его детище, кроме всего прочего, сделанное за моей спиной. Но самое главное, Никитин преуспел, в то время как я провалилась. Теперь я понимала, что приедь мы на выставку только с сырками – нас ожидал бы неминуемый провал. Нет, они тоже пользовались спросом. Их тоже хвалили, весьма сдержанно. А вот Виктория была настоящей победой. Конфеты соответствовали своему имени. Каждый, кто пробовал, приходил в неминуемый восторг, начинал поздравлять Никитина, просил рекламный буклет. Мажора одолевали потенциальные покупатели, причем в основном это были женщины. Они напропалую кокетничали с ним, жеманничали и словно ненароком касались рукавов его пиджака. «Нет, разумеется, я не ревновала. Ни в коем случае. Просто было противно от того, что этот шоколадный босс расточал каждой встречной поперечной свои улыбки и обещания, напрочь игнорируя меня. Вообще, после того неудачного предложения Никитин практически на меня не смотрел. Заговаривал только по делу, и старался обходить меня стороной, а задание передавал через Ленку или Галухина. Кажется, его гордость пострадала куда серьезнее, чем можно было предположить. Мажор обиделся. Или все же отступился. И глядя, как он флиртует со вступившими его женщинами, убеждая попробовать конфеты, рассказывает какую-то выдуманную историю их создания, я поняла. Ревную. И очень сильно. Мне сводило скулы каждый раз, как Макс улыбался очередной женщине. Хотелось выцарапать глаза ему, ей, да всему миру. А ведь я сейчас могла бы носить его кольцо. Черт, все-таки я крепко влипла и совсем запуталась. Мне нужен был перерыв. От этой навязчивой картины, непрекращающейся раздачи визиток и расточения улыбок, я шепнула тете Маше, что пойду в туалет, и двинулась вдоль рядов наших конкурентов. Шагах в 10 обернулась, надеясь, что мажор будет смотреть мне вслед, беспокоясь, куда я ушла. Но он смотрел не на меня. Рядом с ним стояли две молодые женщины в деловых, но весьма сексуальных костюмах. Обе опирались на его предплечье и с завороженными улыбками слушали то, что Никитин им рассказывал. Дальше смотреть я не стала. Пошла вперед, лишь бы подальше от нашего места, от мажора, от самой себя. Меня толкали, затем извинялись или шипели что-то о сонной корове. Но мне было все равно. Выставка утопала в обилии ярких оберток, манящих ароматов и различных деликатесов. Но я даже ничего не попробовала. Не было аппетита. Не хотелось вообще ничего. Я даже отринула возникшую было мысль попробовать наши конфеты, эту дурацкую Викторию, которая почти наверняка обеспечит Никитину победу на выставке. Ну, или в крайнем случае, второе место. И вообще уверена, что эти конфеты мне не понравятся. С некоторых пор я терпеть не могу сладкое. Я бесцельно бродила по рядам, раздумывая о том, как по-дурацки все сложилось. Несмотря на обилие людей, мне было очень одиноко. Наверное, я чувствовала себя как пес Макса, которого пришлось запереть в гостиничном номере. Всю дорогу, пока мы спускались по лестнице, слышали его горестный вой. Никитину пришлось сунуть денег администратору, чтобы нас не выселили из отеля. Я решила ненадолго вернуться к стенду, а затем пойти в гостиницу. Проверю, как там друг, раз его хозяин занят охмурением незнакомых дамочек. Возле нашего стенда царило оживление. Оказывается, комиссия как раз добралась сюда. Я успела на поздравление Максима Сергеевича, которому жали руку и оглашали победителем ежегодной выставки. Председатель жюри что-то вещал о том, как важна преемственность и что Никитин не посрамит своих славных предков на поприще шоколадной промышленности. Кажется, давно я не слышала столько ереси. Мажору вручили диплом, какую-то награду из оргстекла с разноцветными лентами. Его сфотографировали для областной газеты. Все кругом аплодировали, а я стояла в стороне, глядела на Макса и думала, что нам с ним не по пути. Может, по возвращении домой мне стоит поискать другую работу? Или же решиться смирить свою гордыню, жажду соперничества и принять тот факт, что мажор всегда будет первым номером, а я — вторым? Говорят, женщина и должна подчиняться мужчине, быть мягкой, поддерживать его, вдохновлять. У нас же с первых минут возникло жесткое противостояние. Я думала, что мячик победы перекатывается из рук в руки, но просчиталась. Я побеждала лишь в отдельных сражениях, а Никитин выиграл войну и станет выигрывать дальше. Мне тяжело было это признать, но из Макса выйдет профессионал своего дела. Он отличный руководитель, умеет объединить коллектив ради общей цели, у него есть харизма, его любят и ему верят. Он предложил выйти за него замуж, хотя и не успел сказать тех главных слов. Но, возможно, это потому, что я не дала ему такой возможности. Он просил дать ему шанс. Хотел продемонстрировать, что его отношение ко мне заслуживает второй попытки. Нам могло быть хорошо вместе, если б я не расценивала каждый его шаг как толчок к дальнейшему противостоянию. Может, мне пора уже выбросить белый флаг и сдаться? Я сама не заметила, как вышла на улицу, пошла куда-то, слушая, как кипит вокруг меня жизнь. Вчера выпал снег, покрыв город белым покрывалом. Подняла повыше шарф и задышала в него, согревая дыхание. В парке, на заснеженной лужайке, играли мужчина и собака. Человек лепил снежки и бросал псу, а тот старался поймать их пастью и громко лаял от восторга. Я узнала Макса и друга. Неужели я так долго гуляла и пропустила окончание выставки? Никитин обернулся и увидел меня. Он замер с очередным снежком в руках. Пес прыгал вокруг него, пытаясь выхватить снег. Думаю, эта встреча взглядов длилась лишь несколько секунд. Но мне показалось, что прошла вечность. Верила ли я ему? Была ли готова забыть обо всем, что мешало нам переступить через возведенные мною же преграды? Друг в очередной раз подпрыгнул и повалил Макса в снег. Упав, тот рассмеялся и попытался обнять вырывающегося пса. Может, и не верила. Но этот мужчина определенно заслуживал второго шанса. Я решительно зашагала к Никитину. «Макс!» — позвала, заставляя мажора подняться на ноги. «Я согласна. Я хочу попробовать еще раз». Он молчал и смотрел на меня. А друг бегал вокруг нас кругами, оглашая окрестности радостным лаем.